Глава 74. Караульные, охранявшие вход в башню Эравана, послушно удалились. Однако валкский король не спешил открывать дверь перед Маевой. «Значит, я могу войти?» Она распахнула плащ, чтобы Эраван полюбовался на соблазнительное платье. Он внимательно рассмотрел зовущий наряд. Затем ее лицо. «Возможно, ты за давностью лет позабыла. Однако я хорошо помню, что ты жена моего брата». Дорин удивленно моргнул. Он не думал, что у демонов существует понятие о чести. «Могу и измениться», — томно произнесла Маева. Дорин только теперь понял смысл ее предупреждения. Взмах головы, и ее густые черные волосы стали золотистыми, бледная кожа приобрела оттенок легкого загара, вытянутое лицо слегка округлилось, а темные глаза сделались бирюзовыми, с золотистыми крапинками. «Если желаешь, можем поиграть вот так». Даже голос был неотличим от голоса Аэлины. Глаза Эравана вспыхнули. Он судорожно вдохнул. «Такой облик тебе нравится больше?» Даже полуулыбка была повзаимствована у королевы Террасена. В душе Дорина забурлил ужас вперемешку с отвращением. По глазам Эравана было видно, валкский король не жаждал тела Аэлины. Никаких желаний, кроме поработить и причинить боль. Маева снова изменила облик. Золотистые волосы превратились в серебристо-белые. Бирюзовые глаза, наоборот, приобрели золотистый оттенок. Гнев Дорина разрывал его, как глыба льда. Ему было ненавистно смотреть на Маеву. «А может, тебе по нраву этот несравненный облик?» Маева оглядела себя и улыбнулась. «Кем ты намеревался сделать главнокомандующую воздушной армией, когда война закончится? Своей королевой? Или племенной кобылой?» Ноздри Эравана раздулись. Дорин сосредоточился на дыхании, на разглядывании прожилок в камне. Что угодно, чтобы не дать магии выплеснуться наружу. Если к Аэлине Эраван был равнодушен, к Мануне он испытывал настоящее влечение. Это было видно по лицу валкского короля. Но если такой облик позволит Маеве проникнуть внутрь Эравановой башни... Но Эраван не поддался и на этот раз. Вспыхнувшее желание погасло. «Ты жена моего брата», — повторил он. «Обличье ничего не меняет. Если тебя одолевают потребности тела, я пошлю кого-нибудь в твои покои». С этими словами Эраван закрыл дверь и больше не появлялся. Утром Дорин отправился на встречу вместе с Маевой в кармане ее плаща. Полевой мышонок следил тихо и, навострив ушки, слушал. «Страсть в тебе вчера так и бурлила, однако посланного мной смертного ты почему-то отвергла», — недоумевал Эраван. Спустя четверть часа после их возвращения в покое Маевы туда постучался молодой человек с красивым, но холодным и безучастным лицом. Ни кольцо, ни ошейника. Он не был порабощен демоном. Обычный человек, не по своей воле попавший в Марат. Маева отослала его назад, и причиной была отнюдь не ее доброта. Ей помешало присутствие Дорина, в чем она откровенно и призналась перед сном. «А я надеялась получить терпкое вино, а не разбавленный эль», — невозмутимо ответила Маева. Эраван усмехнулся, пошелестел листами пергамента. «Сестра, я тут обдумывал дальнейшее развитие нашего союза». Обращение это было для Маевы словно колючка в пятке, язвительным напоминанием о неудавшейся попытке соблазнить Эравана. «Какой еще вклад ты могла бы внести в наше общее дело? Ведь ты получаешь больше выгод, нежели я. 6 паучих, предложенных тобой, этого недостаточно. Хотя они с готовностью отдали свои тела моим принцессам». Уши Дорина напряглись. Он ждал ответа Маевы. «Так чего же ты хочешь, брат?» Тихо, но с заметным напряжением спросила она. В первую их встречу она держалась увереннее. Приведи сюда всех оставшихся хранкаев. Открой портал, и пусть они переходят. Учти, не все отличаются такой же жертвенностью, как те шесть. Я никого не собираюсь вселять в их тела. Мне они нужны в качестве солдат. Я решил не рисковать. Никакой второй стадии не будет. Дорин ощутил тошноту. Маева обдумывала ответ. При всей мощи твоей армии, даже если я созову всех харанкаев, есть вероятность, что ты можешь столкнуться с Аэлиной Галатини и проиграть. Маева намеренно сделала паузу. Раван молчал. Аньель подтвердил твои худшие опасения. Я слышала о случившемся. Сила, вызванная Аэлиной, остановила водную лавину. Думаю, тебе известно, что тот магический удар предназначался для меня. А если она произведет такой же удар, но уже против тебя? Сумеешь ли ты уйти живым, брат? Потому-то я и намереваюсь отправить на север твоих пауков. Только и ответил ей Эраван. «Допустим», — возразила Маева. «Но не забывай. Объединив наши усилия, мы с тобой можем победить. Никакие пауки не понадобятся. Никакие твои принцессы. Даже Айлине Галатине не выстоять против нас двоих. Мы можем отправиться на север и уничтожить ее вместе с королевством. А Харанкаи пригодятся для завоевания других королевств. Думаю, ты не ограничишься этим континентом». Мэйва не желала жертвовать паучихами. Возможно, дорожила существами, которые несколько тысяч лет оставались верными ей. «И потом», — продолжала она, — «ты много знаешь о перемещении между мирами, но не все». Рука Мэйвы скользнула в карман плаща. Пальцы коснулись мышиной спины Дорина, словно подавая сигнал. «Слушай внимательно». «Убедиться в этом я смогу только после нашей победы», — сказал, наконец, Эраван. «Да, но еще раньше я кое-что тебе покажу. Завтра, когда подготовлюсь». И вновь повисла эта жуткая тишина. «Они слишком сильны и могущественны, а потому я не сумею открыть портал между мирами для их перехода сюда. Моя магия просто бы надорвалась от непосильной задачи. Но показать тебе их я смогу. Правда, всего на мгновение. Завтра я покажу тебе твоих братьев, Оркуса и Мантикса.